Мерзкие лапы шлепали по металлической платформе. Теперь мальчик держался за пояс стрелка обеими руками, вжавшись лицом ему в поясницу. Мутанты выбежали на рельсы. Их лица были исполнены все того же безумного, отрешенного предвкушения. Стрелок буквально физически ощутил мощный выброс адреналина в кровь. Он качал рукоятку с удвоенной силой, дрезина мчалась по рельсам сквозь тьму. Они врезались в жалкую кучку из 4 или 5 неуклюжих мутантов. Те разлетелись в стороны, точно гнилые бананы, сбитые со ствола. Все дальше и дальше вперед, в беззвучной, зловещей, стремительной тьме. Спустя, наверное, целую вечность, мальчик все-таки оторвался от спины стрелка и поднял лицо навстречу воздушной струе. Ему было страшно, но он все равно хотел знать. Призрачные отблески вспышек от выстрелов все еще плясали у него перед глазами. Он ничего не увидел, кроме кромешной тьмы, и ничего не услышал, кроме рева воды в реке. «Они отстали», — сказал парнишка, и вдруг испугался, что путь сейчас оборвется во тьме, и они слетят с рельсов под гибельный грохот дрезины, превращающейся в искореженные обломки. Когда-то он ездил в автомобилях. Однажды его отец гнал машину под 90 миль в час на магистрали Нью-Джерси, и его остановили за превышение скорости. Полицейский, кстати, не взял 20-ку, которую папа отдал ему вместе с правами и выписал ему квитанцию на штраф. Но он в жизни не ездил вот так, вслепую, когда ветер хлещет, и ты боишься всего, и того, что сзади, и того, что спереди, когда шум реки разносится словно недобрый смех. Смех человека в черном. Руки стрелка были как поршни обезумевшего человека автомата. «Они отстали», — неуверенно повторил мальчик. Ветер вырвал слова у него изо рта. «Теперь можно ехать потише, мы от них оторвались». Но стрелок его не услышал. Они мчались вперед, в неизвестность и темноту. Они ехали без происшествий 3 дня подряд. А во время 4-го периода бодрствования на середине, на 3/4, они даже не знали, просто они еще не устали настолько, чтобы останавливаться на отдых. Что-то резко ударило снизу в днище платформы. Дрезина покачнулась, и тела путешественников накренились вправо, когда рельсы круто свернули влево. Впереди забрезжил свет. Тусклое сияние, настолько нездешнее и чужеродное, что, казалось, его излучает некая неведомая стихия. Ни земля и ни воздух, ни вода и ни огонь. Он был бесцветным, этот нездешний свет, и распознать его можно было лишь потому, что их лица и руки стали теперь различимы не только на ощупь. Их глаза сделались такими чувствительными к свету, что они разглядели это слабенькое сияние более чем за 5 миль до того, как приблизились к его источнику. «Там выход!» — хрипло выдавил мальчик. «Там выход!» «Нет!» — стрелок произнес это со странной уверенностью. «Еще нет!» И действительно нет. Они выехали на свет, но то был не свет солнца. Приблизившись к источнику свечения, они увидели, что каменная стена слева от пути исчезла. А рядом с их рельсами тянутся и другие, сплетаясь в замысловатую паутину. Свет превращал их в горящие векторы, уходящие в никуда. На некоторых путях стояли черные товарные вагонетки и пассажирские кареты, приспособленные для езды по рельсам. Стрелку стало не по себе. Эти брошенные кареты были как мертвые призрачные галеоны, поглощенные подземным саргассовым морем. Свет сделался ярче. Первое время он болезненно резал глаза, но постепенно глаза привыкали к свету. Они выбирались из темноты на свет, как ныряльщики, медленно поднимающиеся из морских глубин. Впереди протянулся огромный ангар, уходящий во тьму. Эту черную громаду прорезали желтые квадраты света, примерно 2 дюжины въездных ворот. Казавшиеся поначалу размером с окошки в кукольном домике, Они выросли до 20 футов в высоту, когда дрезина приблизилась к ним вплотную. Стрелок с мальчиком въехали внутрь через ворота, расположенные ближе к центру. Над ними были начертаны какие-то неведомые буквы. Стрелку показалось, что это одна и та же надпись, но только на разных языках. К его несказанному изумлению ему удалось разобрать последнюю фразу. Надпись на праязыке высокого слога гласила: «Путь 10. Наружу. Переход на западную линию». Внутри свет был ярче. Рельсы сходились, сливались друг с другом посредством сложной системы стрелок. Здесь даже работали некоторые сигнальные фонари, перемигиваясь извечными огоньками – красными, зелеными и янтарными. Они прокатились между двумя каменными возвышениями типа пирсов, бока которых давно подчернели от прохождения сотен и сотен рельсовых экипажей и оказались в громадном зале наподобие вокзала. Стрелок прекратил качать рычаг. Дрезина медленно остановилась, и они огляделись по сторонам. «Похоже на нашу подземку», — сказал парнишка. «На что похоже?» «Да нет, это я так. Вы все равно не поймете. Я сам уже не понимаю, о чем говорю». Мальчик забрался на бетонную платформу. Они со стрелком оглядели брошенные киоски, где когда-то продавались газеты и книжки, обветшавшую обувную лавку, оружейный магазинчик. Стрелок, испытавший внезапный прилив возбуждения, пожирал глазами винтовки и револьверы, выставленные в витрине, но, присмотревшись получше, он с разочарованием обнаружил, что их стволы залиты свинцом. Однако он взял лук и колчан с практически никуда не годными, плохо сбалансированными стрелами.